Он вдруг понял, что просто не в состоянии отвести взгляд от ее лица. Ему казалось, что она влезла в шкуру редактора или даже соавтора и готовится диктовать ему, о чем писать и как. Однако он ошибся. Доказательство тому мистер Крэнторп. Она надеется, что мистер Крэнторп получит свое, но ничего не требует. Вполне очевидно, что она имеет власть над автором, и в то же время она не считает, что ей подвластен сюжет. Но есть невозможная вещь. Наличие или отсутствие творческих способностей не играет роли. Пытаться воздействовать на творческий процесс все равно, что отменять декретом закон всемирного тяготения или играть кирпичом в настольный теннис. Энни — постоянный читатель. Но постоянный читатель не означает постоянный тупица. Она не позволит ему убить Мизери, но в то же время не позволит воскресить ее обманом. «Боже, что же мне делать?» — в отчаянии подумал он. «Ведь я уже убил ее».